Зонтак схватил с полки несколько корзин и подал их молодой девушке. «В пакете 2000 талеров золотом», — сказала Елена тихо. «Этого хватит?» «Вполне», — отвечал Зонтак. «Надеюсь, сегодня вечером он будет спасен». «Я должна увидеться и проститься с ним», — сказала Елена тихим, но твердым и решительным голосом. «Невозможно», — отвечал Зонтак, бросая взгляд в лавку, где его жена занимала госпожу фон Венденштейн. «Почему невозможно?» — прошептала Елена, внимательно осматривая корзину. «Я сделаю все, чего требует осторожность, но прошу вас, умоляю вас, доставьте возможность еще раз увидеться с ним». И со слезами на глазах она взглянула на умное лицо маленького купца. Последний задумался на минуту. «Хорошо», — сказал он потом. «Может быть, даже будет лучше, если вы пойдете с ним из города. Это не возбудит любопытства. Может быть, здесь в 9 часов вечера?» «Приду ровно в 9», — сказала Елена. «Еще одно», — продолжал Зонтак, повернувшись спиной к двери и подавая молодой девушке стеариновую свечу. «Пошлите сегодня вечером эту свечу фон Венденштейну, но только одну эту». Елена спрятала свечу под мантильей. «Теперь пойдемте в лавку. Возьмите корзину». Зонтак бросил привезенный Еленой пакет в ящик и запер его. Потом они оба вышли в магазин. «Как я рад», — сказал Зонтак госпоже фон Венденштейн, «что фрейлен нашла, наконец, то, чего желала». Елена с улыбкой показала корзину, которую держала в руках. «Я тоже купила все», — сказала госпожа фон Венденштейн, вставая. Зонтак с женой проводили дам до кареты и подали им покупки. Вечером того же дня лейтенант фон Венденштейн скучал в своей комнате. На дворе темнело постепенно. Погружаясь в печальные мысли, молодой человек смотрел на бледную вечернюю зарю, которая слабо догорала на облачном небе. Это был час, в который семейство Венденштейнов собиралось вокруг чайного стола, и чем яснее выступала эта картина в мыслях молодого человека, тем печальнее казалось ему настоящее его одиночество. Он глубоко вздохнул. «Бедная Елена», — прошептал молодой человек, — «было бы несравненно лучше идти навстречу битве, пусть даже в ней грозила опасность смерти, большая, чем предстоит мне здесь. Я припоминаю картину, представлявшую молодого человека в тюрьме, и над картиной надпись «Первая четверть часа от срока в 25 лет». Ее напоминает мне мое теперешнее положение. Однако я здесь уже целые сутки и...» — прибавил он весело, — «арест, конечно, не продлится 25 лет». Снаружи загремели ключами, замок заскрипел, задвижка отодвинулась, дверь отворилась. Вошел старый слуга оберамтмана в сопровождении сторожа и чиновника. Он принес корзину и поставил ее на стол. «Господа и фрейлен Елена прислали сердечный привет», — сказал он с участием, взглянув на молодого человека. «Здоровы ли они?» — спросил лейтенант с живостью. «Матушка все еще беспокоится. А Елена?» «Господа очень огорчены несчастьем господина лейтенанта», — сказал старый слуга. «Но не теряют духа и надеются, что господин лейтенант скоро освободится». «Что ты принес?» — спросил молодой человек с любопытством, открывая корзину. «Прошу извинить», — сказал чиновник. «Я должен осмотреть каждую вещь». Слуга вынул из корзины несколько булок, которые лейтенант разломил по требованию чиновника. Потом холодное мясо, уже нарезанное ломтями, бутылку бордо и стакан. Затем подсвечник, свечу и спички. Чиновник внимательно осматривал каждый предмет, и, казалось, ни один из них не счел подозрительным. «Могу ли я вас просить исследовать и это бордо?» — сказал лейтенант, подавая чиновнику стакан вина. Чиновник колебался с минуту, потом выпил вино, сказав: «За ваше скорое освобождение». «Я не могу чокнуться, потому что стакан один», — сказал лейтенант, весело наполняя его опять. «Но мы, солдаты, привыкли к этому, и когда меня выпустят, я предложу вам выпить со мною бокал вина на радостях». Вечер становился все темней и темней. Иоганн вставил свечу в подсвечник и зажег ее. «Как скудно!» — посетовал лейтенант. «Только одна свеча?» Господин оберамтман полагал, что нельзя послать больше одной. «Завтра господин лейтенант получит больше, если это не запрещено», — сказал слуга, вопросительно взглянув на чиновника. «Я не вижу никаких препятствий к тому», — заметил последний. «Вот еще и книга», — продолжал старый слуга, вынимая том из кармана. «Позвольте», — вскинулся чиновник, выхватил книгу и сильно встряхнул ее. Упала записка. Чиновник поднял ее и прочел: «Сердечный и искренний привет, Елена». «От моей невесты», — сказал молодой человек, протягивая руку. «Сожалею, что не могу отдать вам записки», — сказал чиновник. «В ней может содержаться надпись симпатическими чернилами», — прибавил он с тонкой улыбкой. Молодой человек печальными глазами провожал записку, которая скрылась в чиновничьем кармане. «Теперь прощайте. Вам ничего больше не нужно?» — спросил чиновник. «Благодарю вас, ничего. Прощай, Иоганн. Поклонись домашним». Ключ заскрипел в замке, задвижка завизжала, и молодой человек остался один. Грустно уселся он у стола. Одиночество становится прискорбнее, когда на минуту осветится ярким лучом кипучего, полного жизни света. Он открыл книгу. Это были записки Пиквикского клуба. Боза, неистощимая сокровищница юмористических познаний света и людей. Примечание. Псевдоним Чарльза Диккенса Боз, под которым он выпустил свою первую книгу «Посмертные записки Пиквикского клуба», 1837 год. Конец примечания. Лейтенант стал читать, и вскоре невольная улыбка явилась на его губах. Он читал дальше и дальше, и среди веселых, вечно юных, радостных картин жизни позабыл о своем положении. Вдруг свеча стала гаснуть и, вспыхнув несколько раз, потухла совсем. Молодой человек встал в изумлении, отыскал ощупью спички и хотел опять зажечь свечу, но вместо воска нашел твердый предмет, который не загорался. Фон Венденштейн вынул свечу из подсвечника и обнаружил маленький тоненький металлический цилиндр, открытый с нижнего конца, и так искусно вставленный внутрь свечи, что последняя была снаружи совершенно гладкой и казалась годной для горения. Молодой человек перевернул свечу, поставил ее в подсвечник и зажег с нижнего конца. В цилиндре находился туго свернутый клочок бумаги. Совершенно неизвестная лейтенанту рука написала на этом клочке следующие слова: «Не раздевайтесь и не спите. Освобождение близко». «Что это значит?» — вскричал он в удивлении. «Освобождение близко? Как возможно освободиться отсюда? Но как бы то ни было, хорошо и то, что мне улыбается надежда. Подождем». И он опять взялся за книгу и стал читать. Но ум его не следил за строчками. Лихорадочное беспокойство возбуждало нервы. Он слышал, как в глубокой тишине раздавался каждые четверть часа бой городских часов, и каждая четверть часа казалась ему вечностью. Пробило 10 часов. Смолк шум шагов и голосов, который доселе глухо и неясно доносился до него. Волнение молодого человека усиливалось. Пробило 11:15. У дверного замка послышался легкий шорох. Молодой человек встал и впился глазами в дверь, отделявшую его от света. Можно было расслышать, как тихо, медленно и твердо поворачивали ключ в замке. Дверь отворилась также медленно и бесшумно. Вошел человек с узлом под мышкой. Лейтенант с любопытством посмотрел на пришельца и увидел совершенно незнакомое лицо. «Вот, господин фон Венденштейн», — шепотом сказал пришедший, — «это пальто полицейского вахмистра и его форменная фуражка. Надевайте скорее! Вот черные усы и бакенбарды. Так, теперь застегните пальто и спрячьте в карман фуражку. Выйти отсюда нельзя иначе, как через главный вход. Сойдите по большой лестнице. Внизу стоят двое часовых. Передняя ярко освещена. Дверь на улицу отперта. Задача в том, чтобы скоро, твердо и уверенно выйти. И тогда вы спасены. Слушайте внимательно», — продолжал незнакомец, подойдя к молодому человеку ближе и шепча ему на ухо. «Выйдя на улицу, ступайте в первую беседку на площади Ватерлоо. Там снимите пальто и фуражку, наденьте штатскую фуражку, но оставьте усы и бакенбарды. Потом идите медленным и спокойным шагом к мосту, ведущему Фридриксвалю. Там узнаете остальное. Не расспрашивайте», — сказал он, заметив желание фон Венденштейна задать вопрос. «Исполняйте буквально то, что я вам сказал, и счастливого пути!» Фон Венденштейн, неузнаваемый в накладной черной бороде, полицейском пальто и фуражке, тихими шагами добрался до конца коридора, потом твердо и скоро сошел с большой лестницы. Когда он вступил в просторную переднюю, где расхаживали двое часовых, сердце его стучало так громко, что его почти можно было слышать. Из находящейся вблизи караульни раздавался шум тихих голосов. Молодой человек прошел между обоими часовыми, отворил наружную дверь, перед которую стоял на улице караульный, вышел и скрылся в ночном мраке. Все было тихо в здании полиции. Раздавались только спокойные, однообразные шаги часового. Фон Венденштейн вошел в одну из беседок близ площади Ватерлоо, сбросил пальто, надел штатскую фуражку и медленно направился к мосту, указанному незнакомцем. Из-за угла улицы, выходящей на площадь, показался человек, вошел в беседку, в которой только что был лейтенант, собрал оставленные вещи, взял узел под мышку и медленно отправился к внутреннему городу. Молодой человек перешел мост. Несколько человек прогуливались за мостом между деревьями при мерцающем свете газовых фонарей. Навстречу лейтенанту шел небольшой мужчина, ведя под руку женщину в бюргерском наряде. «Добрый вечер!» — крикнул мужчина громким голосом. «Наконец-то ты пришел, кузен! Мы тебя заждались! Что ты там делал без нас? Теперь пойдемте скорее домой!» И тихо прибавил, почти наклонившись к уху лейтенанта: «Ни слова, ни жеста, дайте руку даме!» Дрожащая рука оперлась на руку молодого человека. «Зонтак? Елена?» — прошептал последний, но маленький купец уже быстро шагал по обсаженной деревьями улице. Елена увлекла жениха за собой. Вскоре они достигли конца Фридриксваля и вошли в так называемую рощу Эленринде, которое осеняет Ганновер красивыми верхушками своих старых высоких деревьев. Всякую попытку лейтенанта заговорить Зонтак прекращал замечанием «Подождите, пока выйдем из города». Поэтому молодой человек довольствовался тем, что нежно пожимал ручку, покоившуюся на его руке и изредка отвечавшую на его пожатие. Они достигли последних городских домов, никто не обратил на них внимания, они казались возвращающимися из гостей бюргерами. Зонтак осторожно огляделся. Никого не было видно на далеком пространстве. «Теперь скорее под сень деревьев», — сказал он и пошел впереди молодых людей. Их приняла темная роща Эленринде. «Так», — сказал Зонтак с облегчением, выдохнув. «Главная опасность миновала. Фройлен, вы нам сильно помогли. Мужчина, идущий с дамой, никогда не кажется подозрительным. Теперь разговаривайте», — прибавил он с улыбкой. «У нас есть еще 10 минут, а я пойду впереди в 20 шагах, но с условием, чтобы вы не теряли меня из вида и соразмеряли свои шаги с моими. Время дорого». И быстро пошел побелевший в темноте дороге. Молодые люди двинулись за ним, ведя шепотом разговор. Они должны были идти скоро, потому что темный силуэт фигуры Зонтага быстро подвигался вперед по дороге, которая вела к большому шоссе, пересекавшему Эленринде. Оба переживали теперь минуты особенного глубокого волнения. Радость от удачного начала побега, скорбь о разлуке, продолжительность которой нельзя было определить, тяжкие заботы о предстоящем дне, потому что лейтенанту предстояло проехать всю страну до самой границы, все это наполняло и волновало молодые сердца, которые вновь сжимались под влиянием печальных мыслей. Они обменивались только отрывистыми словами, словами любви, уверения в верности, грустного воспоминания о происшедшем. Печаль и надежда, счастье и скорбь чудесно сливались в этих словах. Так поспешно шли они дальше и дальше, запыхавшись от быстрой ходьбы и внутреннего волнения. Свежий ночной ветерок касался их горячих щек. С темного неба светили сквозь бегущие облака мерцающие звезды. В величественном спокойствии и безмолвии, взирая на бегущих в трепете людей, которые спасались от других им подобных, коим не сделали никакого зла и коим не питали ни ненависти, ни мщения. Таинственная сила совершающейся судьбы народов гнала преследуемых, как гнала их противников, которые преследовали их. Но небесные звезды не ведали ничего об этих страданиях и борьбе жителей земли. Те звезды, светлые пути которых, подчиненные вечному строю и гармонии, никогда не пересекаются и не перерезывают враждебно друг друга, как пути борющихся людей, которые на границе света и мрака должны в тягостной борьбе стремиться из области мрака в область вечного света и покоя. Дорога повернула, сквозь расступившиеся деревья видно было большое шоссе. Зонтак остановился. Через несколько секунд к нему подошли молодые люди. Из тени вышел на дорогу человек, ведя лошадь в поводу. «Слава Богу, вы здесь, господин фон Венденштейн!» — сказал ветеринар Гирше, подойдя к молодому человеку и пожав ему руку. «Я немало беспокоился. Теперь, когда главное сделано, да поможет Бог в остальном!» «Скорей! Скорей на лошадь!» — вскричал Зонтак с живостью. «В кобурах 2 двуствольных пистолета, а здесь...» — он вынул 2 полных кошелька. «Золото! С деньгами в кармане и с 4 выстрелами можно далеко уехать. Вот еще 4 горстей мелкого серебра!» — продолжал он. «Спрячьте его в карман. Оно понадобится вам в том случае, когда золото может возбудить подозрение. Теперь ступайте. Постарайтесь достигнуть моря или голландской границы, А главное, будьте к утру в безопасном месте. В густом лесу или у крестьян. Они вас не выдадут. До утра вас не хватится. У вас впереди 8 или 9 часов. Днем не показывайтесь. Вперед, вперед!» Молодой человек похлопал лошадь по шее. «Это Гамлет фон Эшенберга», — сказал он. «Почему же не моя лошадь?» «Что за мысль?» — вскричал Зонтак. «Вывести вашу лошадь из конюшни значит поднять всю полицию на ноги». «Если нужно», — сказал Гирше, — «пожертвуйте лошадью, но», — прибавил он, поглаживая шею красивого животного, «если возможно, поберегите Гамлета. Отдайте его какому-нибудь крестьянину. Тот приведет коня назад». «Не сомневайтесь», — отвечал фон Венденштейн. «Я буду по возможности щадить лошадь. Благодарю Эшенберга за это доказательство дружбы, но прежде всего благодарю вас, господа». Он пожал руки Зонтагу и Гирше, потом обратился к Елене, которая безмолвно стояла, сложив на груди руки. «Прощай, моя бесценная», — сказал он глубоко взволнованным голосом. Елена обняла его и крепко прижала, опустив с рыданием голову на его грудь. «Когда-то ты пела мне «До свидания», — сказал лейтенант, приподнимая лицо молодой девушки, — «и мы свиделись, хотя перенесли много страданий». «До свидания», — прошептала молодая девушка. «Ступайте, ступайте, ради Бога!» — вскричал Зонтак. Фон Венденштейн нежно поцеловал уста Елены, потом тихо снял ее руки со своих плеч и вскочил на лошадь. Он помахал на прощание рукой, лошадь взвилась и через несколько секунд исчезла в темноте. «Да хранит его Господь!» — сказала громко Елена и залилась слезами. Чрезмерное напряжение сменилось глубокой скорбью разлуки, и она почти лишилась сил. «Будьте мужественны, фрайлен», — сказал Зонтак, подавая ей руку. «Он уже миновал главнейшую опасность. Не теряйте сил, по крайней мере, до тех пор, пока мы не привезем вас домой». Елена встала и оперлась на руку купца. Все трое безмолвно возвратились в город.